Глава 15. 2009 год. Москва. Как-то так случилось, что именно Юрий помог мне практически вернуть мою память. Тогда ночью, когда мы беседовали с ним на кухне, я вдруг полностью вспомнила, зачем прилетела в Москву. И сразу моя жизнь наполнилась смыслом. И дело не только в том, что у нас с Юрием снова обозначились вполне конкретные цели. Просто я снова почувствовала себя сильной и уверенной в себе. Правда, все услышанное мной от него представлялось мне каким-то двусмысленным, туманным, нереальным. Как мог дядя Мэтью, пообещав нам дом, причем очень дорогой, в центре Петербурга, выставить его на продажу? Или же объявление действительно старое, и дом не продается, а ждет, когда на него заявят свои права наследники? Покоя не давало и то, что Юрий, обладая такой ценной информацией, даже не попытался забрать себе этих пресловутых мельничих. Может, это я такая храбрая и отчаянная и успела мысленно поставить себя на место Юрия? Однако, если бы я на самом деле оказалась на месте Юрия, то непременно постаралась бы сама пробраться в дом и попытаться забрать принадлежащие мне статуэтки. Если, конечно, они такие ценные, как считает Юрий. То есть было бы ради чего стараться. И сделала это хотя бы из чувства обыкновенной справедливости. Мне-то дядя Мэтью оставил много чего. Плюс еще наследство моих умерших родителей, а Юрию получается практически ничего. Будь у него на руках копия завещания, где говорилось бы о том, что Юрию отписываются эти статуэтки, он смог бы заявить свои права на них. А так... Сомнительно было, что нам удастся просто попасть в чужой дом. Еще эта голубая комната, как в дешевом детективе. Хотя у меня тоже в некоторых домах были розовые, зеленые и голубые комнаты, в зависимости от цвета стен. Кроме того, меня смущала стоимость особняка. Цифра была астрономической, хотя, возможно, дом того и стоил. Сможем ли мы с Юрием, в случае, если все-таки дядя Мэтью не успел его продать, доказать свои права на него? Вот сейчас главное выяснить, сохранились ли в моей сумке, с которой я прилетела из Лондона, документы, подтверждающие наше с Мэтью Чедвиком родство. Словом, завтрашний день объяснит многое. И многое будет зависеть от содержимого моего багажа. Радовало, однако, то, что чувствовала я себя на тот момент прекрасно. У меня полностью восстановились физические силы. Что же касалось моего душевного состояния, то и тут произошли некоторые перемены. После того, как я увидела Юрия, все мои страхи, которые терзали меня все то время, что я проживала в чужом городе и среди чужих мне людей, оставили меня. К тому же, после подробного разговора с Юрием о том, что же могло произойти в день моего приезда в Москву, мы оба пришли к выводу, что нападение на меня — случайность, и что никто меня не отслеживал. Никто не мог знать, зачем я прилетела в Россию. Ведь о нашей переписке знали лишь я и Юрий. Значит, и по голове меня ударили не для того, чтобы я потеряла память, да и как можно так точно рассчитать удар, чтобы память была гарантированно вышиблена, а скорее всего, чтобы я просто отключилась. Скорее всего, все-таки меня собирались ограбить в моем же гостиничном номере, но грабителя или грабителей и бандитов спугнули. Иначе вряд ли, Седов, знакомый Лизы, сказал, что все документы и деньги на месте. Несмотря на долгую и утомительную дорогу и непростой разговор с Юрием, заснуть я все же долгое время не могла. Все думала о том, что мне предстоит в скором будущем. О Лизе, о том, как мне придется расстаться с ней и чудесной девушкой по имени Глафира, ее помощницей. Как объяснить им, что я больше не нуждаюсь в их помощи? Солгать, что я собираюсь немного погостить в Москве у кузена? Что ж, подумала я тогда, это, вероятно, будет самый лучший вариант. Но потом, представив, как мы приезжаем в Питер, и оказывается, что нам надо срочно готовить какие-то документы, я поняла, что помощь юриста нам все равно потребуется. Налаживать какие-то новые знакомства уже с питерскими юристами не хотелось. Вот я и пришла к выводу, что, честно признаюсь Лизе, что сначала хочу немного отдохнуть в Москве, а потом уже видно будет, захочу ли я поехать в Питер или нет. И что вся ответственность за мое самочувствие и безопасность теперь ляжет на плечи моего кузена. Во всяком случае, тогда не надо будет врать этим добрым людям. И в случае, если вдруг мне в Питере понадобится помощь Лизы, я смело смогу к ней обратиться. Так, обдумывая завтрашний день, я уснула. Проснувшись, я решила в первую очередь поговорить с Лизой и Глафирой. Но, к счастью, так случилось, что они сами начали разговор, спросив меня, требуется ли мне еще их помощь. Я сказала, что для начала мы должны отправиться в гостиницу, чтобы я получила обратно свои вещи и документы, и только после того, как мне удастся все это сделать, и я расплачусь с ними, я смогу им ответить. Ведь в случае, если их знакомый полицейский Седов что-то напутал и денег и документов в гостинице не окажется, то вполне может быть, что мне и дальше понадобятся их услуги. Может, мне показалось, но Лиза выглядела чем-то озабоченной и даже удрученной. Глаша тоже посматривала на меня как-то странно. Может, они просто с интересом следили за мной, как за человеком, к которому постепенно возвращается память? Мы отправились в Националь, где нас уже поджидал господин Седов. Приятный молодой мужчина, из которого, правда, слова клещами не вытянешь. Лиза нас познакомила, и только после этого мы подошли к администратору, который проводил нас в помещение, где хранился мой багаж. Я не могла сдержать своей радости по поводу того, что все вещи оказались на месте. Нашелся и кошелек с кредитками и наличными, и документы. И это удивило всех присутствующих больше всего. Я поблагодарила администрацию гостиницы за сохранность моих вещей, заплатила ровно столько, сколько была должна, и мы решили отметить это событие прямо в ресторане «Националя». Там же в ресторане, за столиком, я торжественно поблагодарила своих спасительниц, сказав, что готова незамедлительно отправить на их счет 10 тысяч евро. Что для этого мне требуется лишь интернет. У Лизы брови поползли вверх. «Это очень много, Джейн», — сказала она. «Не думаю, что много. Особенно если учитывать, что вы спасли мне жизнь», — ответила я, взглядом показывая Глафире, чтобы она открыла ноутбук. «Я даже представить себе не могу, что было бы со мной, если бы не вы. Наверное, мне стало бы плохо на той станции. Может, сердце бы прихватило. И главное, как бы я добралась до дома? Как бы вернула себе документы? Да и кто бы стал со мной возиться без денег?» Пальцы мои защелкали по клавишам. На моих глазах открылась страница с моими банковскими счетами. Достав карточку, я скопировала свой пароль, чтобы сделать электронный перевод. «Еще 5000 Валентине», — сказала я, радуясь тому, что смогу теперь отблагодарить и ее, самого неравнодушного участника последних случившихся со мной событий. «Ведь если бы не она, мы бы с вами не познакомились». Так случилось, что Юрий, все время до этого находящийся рядом с нами за столиком, отошел. И мы остались одни. Лиза посмотрела мне прямо в глаза. «Скажи, Джейн, ты доверяешь ему? Какие у тебя планы? Утром ты сказала, что не исключаешь возможности поездки в Петербург. Что у вас там за дела?» Я рассказала. «Скажи». Лиза не скрывала своего волнения. «Почему ты так сразу доверилась Юрию? Ведь ты же его практически не знаешь. Скажи, вы виделись с ним до сегодняшнего дня?» «Нет», — призналась я. «Но мы переписывались много лет. Вы же должны понимать, что иногда по переписке узнаешь человека лучше, чем если с ним видишься». «Но кто-то ведь напал на тебя, Джейн», — проговорила Лиза с сочувствием. «Пойми, я думаю о твоей безопасности. Тот человек, который ударил тебя, не взял денег. Разве можно сказать о нем, что он грабитель?» «Нет», — проговорила я растерянно. «Он точно не грабитель». «Но тогда что ему было от меня нужно?» «Ты. Или твое беспамятство. Понимаешь, спустя месяц трудно определить, взяв у тебя кровь, что именно в тебя вкачали тогда в гостинице. Но думаю, что это был какой-то наркотик, действие которого направлено на удаление памяти. Однако она была удалена частично и, к счастью, временно. Ведь ты же так и не вспомнила, где была целый месяц. Месяц! Но где-то была. Жила, причем не в гостинице. И хотя здесь в Национале никто не видел, чтобы ты выходила, ты точно выходила. Возможно, обколотая наркотиками и в мужской одежде. Тебя где-то держали. И не убили лишь потому, что ты впоследствии была этому человеку нужна. И ты после этого так спокойно заявляешь, что готова отправиться в сомнительное путешествие, к тому же с человеком, который претендует на половину наследства. Что это за статуэтки? Насколько они ценны? Говорю же, они работы главного ювелира Фаберже, Августа Хольмштрома. Язык сломаешь, покачала головой Глафира. Хольмштрома. Помогла я произнести ей эту сложную фамилию. Одной фамилии маловато будет. Но меня больше интересует тема особняка. С одной стороны, получается, что твой дядя Мэтью собирался оставить вам с Юрием этот дом по завещанию. Но сам Юрий говорит, что дом выставлен на продажу. Дядя Мэтью сам мог выставить его на продажу перед тем, как понял, что ему осталось недолго. Может, это старое объявление? Хорошо. В сущности, я веду себя неправильно. И сую нос не в свое дело. Вон твой Юрий идет. Пожалуйста, Джейн, будь осторожна. Ты была в опасности, и какое-то чудо спасло тебя. И это не Валентина, которая обратила наше внимание на тебя. Я имею в виду совершенно другое. Существует реальный человек, который освободил тебя из плена, спас и посадил на поезд. Думаю, что тебе и денег дали на дорогу. Возможно, в поезде тебя еще раз ограбили. Или же этот человек был очень беден, предположила Глафира, и он наскреб денег, только чтобы ты добралась до Татищева. Но я не понимаю, почему именно эта станция. Возможно, все было иначе, и я сама попросилась к проводнице и сказала, что мне до Татищева, потому что там жила Нина Цилевич. Может, мне было так плохо, и я ничего не соображала. А потому у меня и в памяти не осталось, что Нины уже нет в живых. Всплыло название городка в России, где у меня живет близкий человек, а то, что он давно уже умер, исчезло из памяти. «Да, скорее всего, так оно и было», — вздохнула Лиза. Подошел Юрий. «Вы понимаете, Юра, что теперь вся ответственность за вашу кузину ложится на вас», — сказала ему Лиза. «Мы ей теперь не нужны». Я, между тем, на их глазах, глядя на экран компьютера, перевела деньги на сообщенный мне Глафирой Лизин счет, после чего в знак совершения сделки заказала еще одну бутылку шампанского. Все, уже очень скоро они, эти милые девушки, исчезнут из моей жизни, вернутся к себе и, скорее всего, забудут обо мне. Мне же предстояла непростая поездка в Питер, и от предчувствия того, что меня там ожидает, у меня захватывало дух. Не знаю, почему они решили, что я должна опасаться Юрия. Возможно, у них просто профессия такая. Всех опасаться и быть готовыми к любой, даже самой неожиданной подлости. Мне же было спокойно и как-то радостно на душе при мысли, что я жива, здорова, и что, возможно, мы с помощью привезенных мной документов сможем доказать свое родство с Мэтью Чедвиком, моим расчудесным дядей.